Веревка вервия простое. Известно наш век, век науки, и как жадно поглощают читатели всех возрастов книги, брошюры, статьи, рассказы о самых разных областях знаний. Особенно важно увлечь поэзией и познание читателей молодых. Уж, наверное, они-то сегодняшние студенты, школьники, и откроют в третьем тысячелетии многое, еще неведомое человечеству. Но ведь ясно же, что с таким читателем надо говорить увлекательно, доступно, живо. Это вовсе не унижает науку. Как великолепно, каким образом, доступным по тому времени языком написана не просто статья, диссертация Чернышевского. Сколько юных читателей покорили на всю жизнь, помогли выбрать путь и профессию книги Фарадея, Тимирязева, Ферсмана. И разве искусство такого рассказа совсем утрачено? Прекрасно умели увлечь читателей, к примеру, Данин, иные авторы альманаха «Прометей», или отлично придуманной страницы «Клуб любознательных» в «Комсомольской правде». Как простые, нужные и полезные рассказы о природе Пескова, статьи Голованова, всех не перечесть. Жаль только о науке, даже об искусстве, о поэзии, гораздо чаще пишут совсем-совсем по-другому. Анализ полученного синтеза восприятий обнаруживает ряд отдельных ощущений, слившихся в одно сложное впечатление. Сайентификация материально вещного производства в результате вторжения науки как непосредственные производительные силы происходит одновременно с индустриализацией самой науки. О предках обычно говорится, что они основоположники современного населения соответствующих мест. Основная цель выхода в космос заключалась в выяснении возможности передвижения с помощью реактивного устройства. А ведь куда проще, естественнее сказать хотя бы, человек вышел в космос прежде всего за тем, чтобы выяснить, можно ли там передвигаться. Это явилось одним из главных обстоятельств, которые способствовали сохранению местной фауны. А надо бы. Главным образом поэтому и сохранилась фауна. Еще 200 лет назад Хемницер в известной басне высмеял метафизика, который вместо того, чтобы ухватиться за веревку и вылезти из ямы, философствовал. Что есть веревка, орудие, слишком уж простое. И так надоел отцу глубокомысленными рассуждениями, что тот ушел и оставил метафизика сидеть в яме. Отсюда и пошла, как насмешка над мнимой ученостью, поговорка «веревка, вервия, простое». Посмеялся и Гоголь над шкалером, что для пущей важности ко всякому слову приклеивал латинское окончание «лопата, лопатус», пока не наступило на другое орудие простое и не получил удар по лбу. Тут уж латынь вылетела из головы и слетела с языка не граблиус, а самое обыкновенное — проклятые грабли. А нам не изменяет ли подчас это прекрасное чувство юмора? Композиция люстры базируется на лучших традициях отечественного люстростроения. Это ли не лопатус? Нечто имеет тенденцию быть результатом количественного сочетания трех факторов. Чем не вервия простое? Руководство совхоза, а также мастера высоких урожаев, благодаря применению своей творческой инициативы, изыскали в местных лесах большие залежи старого навоза. Не правда ли формы соответствуют содержанию? Да чего же мы любим умные и солидные слова? Звучит так учено, так красиво. Как трансформировалось наше представление об Африке? А почему бы не сказать «изменилось», «преобразилось»? Или по итогам плебисцита шахматных обозревателей Карпов назван лучшим шахматистом года. Заглянем в словарь. Плебисцит — буквально «решение народа», латынь. Всенародное голосование для решения особо важных государственных вопросов. Стоит ли поднимать на такие катурные, то бишь ходули, шахматных обозревателей и их мнение по животрепещущему, конечно, но все же несколько менее важному поводу? Учитель истории повел ребят в Петропавловскую крепость. Пускай своими глазами увидят место казни декабристов, сердцем ощутят, в каких страшных стенах, за какими решетками довелось годы, а то и десятилетия провести многим лучшим людям России. В каком каземате, при скупом свете из крохотного оконца Чернышевский написал, что делать. Но с порога точно фальшивая нота резнула объявление. Такие-то и такие-то объекты музеифицированы. Откуда взялось это слово «урод»? Кому и зачем оно нужно? И уж когда научный или технический термин необходим и незаменим, тем важнее не окружать его другими мудреными, непереведенными словечками. Их надо избегать всегда и везде, если ту же мысль, то же понятие можно выразить по-русски. Причиной моего отказа дать им разрешение на немедленную консультацию с ним было то, что это время уже заранее было зарезервировано. Если тут уместна консультация, тем более не нужно второе иностранно-казенное слово. Не забудьте, ни у ресерв, ни у консалт по-английски ничуть не обязательно строго официальная окраска. И вполне можно все это сказать куда проще. Я отказал им, не позволил, не дал им сразу поговорить, потому что на это время была уже назначена другая консультация, потому что в этот час на прием к консультанту должны были прийти другие. На одной странице журнала ратуют за чистоту языка, а на другой, и не в переводе, автор, человек-ученый, резервирует за собой право вернуться к затронутому вопросу. Почему бы не оставляет, сохраняет? Все это написано, а многое напечатано, лишь малая доля, выловленная редакторами еще в рукописях, в разные годы, разными людьми, в разных изданиях и рассчитано на разного читателя, обычно на читателя массового. Чем бы предостеречь? Дети и люди пожилые часто болеют гриппом, пишут люди детского и старшего возраста. Как часто книги научно-популярные, брошюры, статьи в газетах и журналах пишутся и переводятся таким вот мнимо-ученым, мнимо-современным языком. А это попросту плохой язык, все тот же зловредный канцелярит. Право, даже самый серьезный доклад, самую что ни на есть ученейшую диссертацию вполне можно освобождать от многих мудреных, но вовсе не необходимых словес. Доклад, диссертация, слушатели и читатели от этого только выиграют, ибо доходчивее станет мысль, выраженная ясно и отчетливо. Язык истинной науки становится прекрасным, живым и доступным, когда она говорит не в узком, замкнутом кругу, а обращается и к непосвященным, когда ученый делится мыслями не только со специалистом, с собратом, но с возможными своими наследниками и последователями. А усложненность, наукообразие, словесные выкрутасы нередко знак, что не ясна самая мысль, что автор и сам чего-то еще не додумал. Или же этим страдают авторы, которые уж вовсе не владеют словом, либо, на беду чаще, те, кто стремится встать на ходули. Ведь это такое распространенное заблуждение, что ученость и простота — вещи несовместимые, что лопату приличнее именовать лопатус. Уже и в романе или рассказе иной раз из мозга человека экстрагируется информация. А право же и в ученом труде хватило бы простого извлекается. Рециркуляционную систему встречаешь там, где вполне возможно и уместно восстановительное. И какую-нибудь реинтеграцию тоже почти везде, кроме разве сугубо специальных текстов, безболезненно заменит воссоединение. Старый многоопытный врач, профессор-медик, делится в письме своими мыслями и огорчениями. «У нас есть хорошие и всем понятные слова», — пишет он, «но вы ни в одной статье не увидите, скажем, выражение восстановления слуха или дыхания. Обязательно будет сказано «реабилитация». В русском языке слово «реабилитация» означает «оправдание», «возвращение доброго имени», и может относиться только к человеку. В английском «rehabilitation» и «оправдание человека» и «восстановление функций». Ну вот кто-то, малость поднаторевший в английском языке и не слишком занятый чистотой русского, применил звучное слово, и подхватили, и пошло-поехало. А как было бы прекрасно, если бы каждый из нас также озабочен был судьбой нашего языка, как старый ленинградский врач — также остерегался вводить в обиход казенщину и мнимую ученость, в том числе и лишнюю латынь. Увы, гораздо чаще встречается обратное. В ту же медицину ввели когда-то термин «инвазия». И вот он уже украшает статью теоретика-лингвиста. Спрашиваешь, зачем она вам понадобилась, инвазия? Ведь это просто вторжение, нашествие, проникновение. Внятного ответа не получаешь. Но заменить слово автор отказывается наотрез. Он уверен, если просто и понятно, значит ненаучно. Старый ученый пишет свои статьи просто, доходчиво. А ретивый редактор, притом ученый муж, ему указывает, мы обнаружили, это, мол, для частного письма, а в научной статье надо писать «нами обнаружено». Ох, не этим сильна наука. И до чего же тяжко порой приходится читателю? Попробуйте, допустим, разобраться, что бы это значило. В случаях назначения пенсии на льготных условиях или в льготном размере, работа или другая деятельность, приравниваемая к работе, дающая право на указанные пенсии, учитывается в размере, не превышающем стажа работы, дающего право на пенсию на льготных условиях или в льготных размерах. До смысла не докопаться, какой-то заколдованный круг. А ведь это уже не какой-нибудь сложный специальный текст, это напечатано в разъяснении закона, который касается многих, значит, должно быть ясно и понятно каждому. Не только популярные научно-популярные книги, но и газетные и журнальные статьи на самые разные темы. Те, что призваны воспитывать ум и душу, будить любовь к прекрасному, понимание прекрасного, подчас написаны таким мертвым, наукообразным языком. Вот вышел на экраны фильм о человеческих судьбах, о нравственности, о том, что волнует, задевает очень и очень многих. Появилась в газете критическая статья, хлынули письма, отклики на нее, особенно от молодых читателей. И среди них такое. «Не хотим оспаривать мнение критика?» Не это заставило нас взяться за перо. Дело в том, что статью пришлось читать со словарем. Чем вызвано такое чрезмерное употребление иностранных слов? Что чем сложнее, тем умнее? Под этим письмом 7 подписей, авторы его, работники вычислительного центра, надо полагать, люди грамотные. Ну и правда, как разобраться без словаря, что такое урбанизированный город, даже если знаешь, что слово «урбанизированный» происходит от латинского «город». Как понять фразу «здесь тот же, но еще с большей безапелляционностью случай» выдать личные убеждения за некую закономерность в сфере чувственно-духовных отношений? Или перевоплощение не только не грозит нивелировке, некоему саморастворению личности, но единственно открывает возможности для ее подлинного самовозвышения. Поди пойми, нивелировка в области духовной, хорошо ли это, отрадно ли? Почему надо желать, чтобы ей ничто не грозило? Годы замужества прошли в печальной конфронтации идеала 17-летней девушки с реальной прозой. Наверное, с прозой реальности, с прозаической действительностью. И почему конфронтация, а не столкновение, противоречие, или, наконец, разрыв между идеалом и прозой? Да, явно перемудрила автор, солидности ради, щедро уснастил статью не только иностранными словами, но и сверхсложными построениями, и, видно, сам запутался. Что ни абзац, то дикие, несуразные сочетания, сомнительные согласования, подчас прямая безграмотность. Хотя ее жизненной ситуации художественно-философское оформление необычно, поскольку ставит проблему утраченного идеала вместе с рассуждениями над возможностью обретения его. Семейное счастье вырастает из совместных взаимопроникаемых радостей и огорчений. Женщина выбирает место и условия для свидетельствования своего личного представления на любовь. Фильм заставляет спуститься с высот воображения об идеале на грешную землю. Нет, недаром отозвались на эту статью сердитым письмом молодые читатели. И до чего же этот невнятный суконный язык заразителен? Даже его противники подчас не в силах устоять. Вот пишет человек горячее, хорошее письмо в газету, приводит примеры чудовищных канцеляризмов, справедливо возмущается. Разве это похоже на живую речь? Разве не могут ребята играть в какую-то игру, а не принимать в ней участие? Конечно, могут и могут сказать об этом своими словами, но им надо помочь. Однако это справедливое письмо начинается, увы, так. Хочу указать еще на один аспект проблемы культуры речи. И все-таки отрадно, что появилось такое письмо, и что таких тревожных, горьких, то сердитых, то насмешливых писем множество. Чего-чего не встречали мы хотя бы в знаменитой почте бывшего крохобора, затем буквоеда. Отрадно, что появляются статьи под выразительными заголовками. Не перевести ли на русский? Как Блок незнакомку разлюбил, и другие в этом роде. Литературовед уж так бездушно, так деревянно излагает и разъясняет прекрасные стихи прекрасного поэта, что хоть в руки их не бери. Спасибо вступился за обоих, за Блока и за незнакомку. Другой литературовед в упомянутой статье. Нет, не каждый из нас поверит сухарю-теоретику, будто стихи эти любить не за что. Но вдруг поверит молодой податливый читатель. Когда язык поэзии перекладывают на канцелярит, это ли не кощунство?